Глава 4. Здравствуй, школа. Что важно знать о младшем школьнике? Пока мы усердно готовим наших детей к школе, давайте заглянем в недалекое будущее. Узнаем, что же такое важное и интересное ждет нас и наших детей в младшем школьном возрасте. Это знание поможет нам лучше подготовиться самим, где-то принять более правильное решение, а в каких-то ситуациях быть спокойнее и увереннее. Младший школьный возраст очень интенсивен как с точки зрения психологического, так и физиологического развития детей. Начинается он с кризиса 7 лет. Это этап психического перехода ребенка от дошкольника к школьнику. Как отмечал советский психолог Лев Семенович Выгодский, главная черта переходного периода — это утрата детской наивности и предсказуемости. Внутренний мир ребенка усложняется. Теперь он думает и анализирует перед тем, как что-то сказать. Появляется рефлексия. Он уже начинает вести себя так, как принято в обществе. При этом ребенок стремится подражать взрослым, беспокоится о внешности. В поведении проявляет упорство и своеволие. Лучше развивается в собственных эмоциях и может понятно ответить, какое у него настроение и почему. В это время ребенок осваивает новую социальную роль школьника, выстраивая новую систему отношений ребенок — социальный взрослый. Что касается семьи, то в этот период появляются первые разочарования родителей. Ребенок немного отделяется от семьи, сравнивает ее с другими, критикует. Он уже хорошо понимает уловки родителей, чувствует несправедливость и двойные стандарты для себя и взрослых. С точки зрения физического развития также происходят стремительные перемены. При этом костно-мышечная система еще уязвима, поэтому крайне важно следить за физическим здоровьем и вовремя проходить необходимые обследования. Младший школьник — самый ресурсный из всех возрастов. В подростковом возрасте активность снижается. Поэтому ребенка можно нагружать максимально, но, конечно, без крайностей и с учетом индивидуальных особенностей нервной системы. Двигательное развитие в этот период очень стремительное, поэтому обязательно у ребенка должна быть физическая активность. При этом, как мы уже знаем, ребенок, который занимается спортом, танцами, имеет лучшую успеваемость. Это связано с воспитанием воли, саморегуляции, общей организованностью и мобилизацией всех процессов, за которые отвечают лобные доли, а также лучшим уровнем работоспособности. Начальная школа сильно затратна с эмоциональной точки зрения и меньше с интеллектуальной. Поэтому ребенку можно и нужно заниматься спортом в параллели, ведь, как мы уже знаем, академическая успеваемость определяется не только интеллектом. А вот такую нагрузку, как музыкальная школа, давать хоть и хорошо, но важно следить, чтобы у ребенка было достаточно внутренних ресурсов. И есть дети, которым начало обучения в музыкальной школе желательно развести по времени с первым классом. Младший школьный возраст — это сензитивный, то есть наиболее благоприятный для развития период для следующих важных моментов. Первое. Раскрытие индивидуальных способностей. Второе. Формирование учебной мотивации. Третье. Развитие приемов и навыков учебы, умение учиться, формируется к 3-4 классу. Четвертое. Развитие навыков самоконтроля и дисциплины, за которые отвечают лобные доли. Пятое. Становление адекватной самооценки. Шестое. Усвоение социальных норм и нравственного развития. Седьмое. Установление прочных дружеских контактов. А теперь давайте рассмотрим некоторые из этих пунктов более подробно. Раскрытие индивидуальных способностей. В этом возрасте в когнитивной сфере ребенка появляется такая черта, как избирательность. То есть он уже понимает, что ему действительно интересно, а что нет. А с учетом того, что это самый ресурсный возраст, особенно важно, чтобы ребенок посещал разные кружки, секции, формировал хобби. То есть пробовал, переживал разные опыты, нащупывал то, что ему по-настоящему интересно. Со второго класса ребенку полезно участвовать в различных мероприятиях, где он уже может примерить на себя различные профессии. Например, летние двухнедельные лагеря. Этот опыт станет хорошим подспорьем. Если перед переходом в 5 класс вы решите пройти первое собеседование с профориентологом, чтобы более осознанно определиться с выбором уклона средней школы. Становление адекватной самооценки. Эту тему мы уже обсуждали ранее. Хочется добавить только то, что до 7 лет основы самооценки в детей закладывают родители, а далее общество. Поэтому очень важна личность учителя начальных классов. Инвестируйте ваше время в то, чтобы выбрать подходящего учителя именно для вашего ребенка. При этом важно помнить, что разрушать авторитет учителя нельзя. Иначе непонятно, как ребенок будет учиться дальше. Если вы не согласны с учителем, то можно корректно обсудить этот вопрос с ребенком, обязательно сохраняя авторитет учителя. И последнее, о чем хочется поговорить в этом разделе, это установление прочных дружеских контактов. Общение со сверстниками является важным аспектом возраста. В отличие от дошкольников, которым еще положено дружить на основе территориального признака, когда дети ходят в одну группу, вместе гуляют, школьник выбирает друзей уже на основе личных предпочтений. Если у младшего школьника нет друзей, это не является нормой развития. При этом родители должны помочь сформировать круг друзей. Но право выбора должно оставаться за ребенком. Какие факторы осложняют обучение в начальной школе? Я привела уже множество рекомендаций, которые помогут детям легче учиться в школе. А теперь давайте поговорим о том, чего делать не надо и что осложняет процесс учебы. Гиподинамия. Одним из основных и самых осложняющих факторов является гиподинамия, то есть обездвиженность. Когда ребенок мало двигается, это самое страшное для него. Год назад он проводил основную часть дня в движении, а теперь бегать нельзя, ходить нельзя, разговаривать нельзя, то есть ничего нельзя. Сиди и слушай, просто поглощая информацию. Это очень пассивное занятие и, конечно, самое сложное для первоклассника. Гиподинамия вызывает физический стресс. Однако пассивно мозг не развивается. Это происходит только когда есть активная деятельность. Когда ребенок может задать вопросы, присутствует творчество, когда он трогает, нюхает, лепит, рвет, дискутирует, то есть активно участвует в деятельности. Когда происходит пассивное потребление информации, мозг находится в спящем состоянии, и информация не запоминается. Золотая формула запоминания — информация плюс эмоция равно долговременная память. Для того, чтобы информация запоминалась, откладывалась, нам нужно, чтобы была эмоция. Когда ребенку интересно, возникает познавательная эмоция. Соответственно, ребенку хочется углубляться. Появляется поисковая активность. И так информация откладывается в голове. Иначе ему будет скучно. А скука — это что? Пустота. А пустота — это ничего. Если ребенку все 11 лет было в школе скучно, то он выходит с пустой головой. И это не значит, что учитель должен быть аниматором. Совершенно нет. Ребенка нужно научить учиться, искать информацию, развеивать мифы, собирать данные, анализировать, активно заниматься творчеством. Нужно показать, как можно интересно учиться. Это и музеи, и выставки, проектные работы, тематические квесты, работы в группах. И, конечно, школа — это не только поглощение информации, это еще общение с ребятами. Это внешкольная жизнь, когда ребята репетируют сценки, готовятся к мероприятиям, ходят вместе на экскурсии, кружки и так далее. Чем больше будет творчества, тем интереснее ребенку. Если он будет чувствовать радость и энтузиазм, то будет учиться. Поэтому, чтобы информация откладывалась, нужен позитивный настрой. Раннее обучение в 6 лет. Второй фактор, который также осложняет обучение в первом классе, это раннее обучение, когда ребенка отдают в школу в 6. Мы это уже тоже обсуждали. Это происходит потому, что нервная система полноценно еще не готова. То есть ребенок не готов к школе ни физически, ни психологически. И для него это стресс, который может отразиться на учебной деятельности в будущем. Излишнее количество кружков и секций. Следующий фактор — это повышенные учебные и внеучебные нагрузки в начальной школе. У ребенка не должно быть слишком много кружков. Первые 2-3 месяца у него идет активная адаптация к школе, и первое время нужно идти в спокойном темпе, далее постепенно добавляя необходимые кружки, не перегружая его ежедневное расписание. Важно не упускать данный возраст, потому что он самый ресурсный, но при этом соблюдать баланс нагрузки, отдыха и внимательно следить за своим ребенком. У него должен быть минимум один полноценный выходной в неделю, когда ему не нужно следовать расписанию, рано вставать и планировать. Важно правильно сочетать кружки и секции в рамках недели, чтобы не перегружать нервную систему. И, конечно, следить за красными флагами, истощение нервной системы. Это капризы, истерики, сложный отход ко сну, вскрикивание во сне, отсутствие желания что-то делать, появление тиков и навязчивых движений. Нейропсихологическая диагностика также дает возможность составить индивидуальный план развития, подобрать кружки, секции, скорректировать режим и нагрузку, чтобы избежать возникновения ранее перечисленных проблем. Важно правильно подбирать кружки и секции, подтягивая дефициты, развивая таланты и поддерживая интересы ребенка. Ранняя интеллектуальная перегруженность. Следующий момент, который осложняет обучение, это ранняя интеллектуальная перегруженность, когда у ребенка забрали игровую деятельность в дошкольные годы, заменив ее на обучение. Если ребенок приходит в первый класс, зная программу всей начальной школы, это снижает не только мотивацию, а всю познавательную активность. Природа все равно возьмет свое, и ребенок, который пропустил игровую деятельность, начинает играть в школе, когда наоборот нужно уже учиться. У таких детей мы на диагностике видим высокие показатели эрудированности, но при этом они незрелы эмоционально. Как правильно? Авторитарный или авторитетный? Авторитарность взрослого губительно влияет на развитие. Авторитарность — это подчинение. Подчинение убивает креативность, творчество, фантазию. Беспрекословного подчинения добиваться не нужно. Важно быть авторитетным. Авторитетным учителем, авторитетным родителем. Исходить из позиции сотрудничества. Если держать ребенка в ежовых рукавицах и говорить «делай, иди, я сказала сделать так», то ребенок не будет полноценно развиваться. Такие дети не имеют своего мнения, они зависимы от других, не уверены в себе, не могут сказать «нет». При подчинении взрослому ребенок просто не проявляет себя, потому что его загнали в узкие рамки. Он не может двинуться ни вправо, ни влево. Вовремя передать ответственность за учебу. Если взрослый во всем берет ответственность за учебу на себя, это очень осложняет процесс обучения. Взрослый должен научить ребенка и постепенно передавать ответственность ему. Как это происходит? Вы показали, научили, сделали чек-листы, и ребенок сам собирает портфель. Составьте алгоритмы деятельности, расписание, подключите будильники, электронные приложения. И постепенно начинайте отдаляться, отдавая ответственность ребенку. Все по Выгодскому. Сначала внешняя помощь, а затем она станет внутренней помощью. Когда ребенок сам станет вспоминать, так, что мне нужно, чтобы собрать портфель? Что мне нужно сегодня сделать? Он будет понимать, портфель — это его ответственность. Если он забыл пенал или карандаш, то он не будет винить маму, что она что-то не положила, и в следующий раз будет лучше себя контролировать и все складывать самостоятельно. Старайтесь как можно чаще отдаляться от учебного процесса. Если ребенку не передали ответственность, он переложит ее на родителя. «А почему ты мне этого не сказал? А почему ты мне не напомнил, что нужно это взять? А эту тетрадку?» А потом он даже вопросы задавать не будет. Ему будет все равно, он не будет сам делать уроки, потому что ответственность полностью лежит на вас. Телевизор. Следующий фактор, который осложняет обучение, это влияние телевизора. Телевизор ухудшает работу мозга, потому что ребенку предлагают уже готовую картинку, которая не развивает воображение. Нужно просто смотреть на экран и пассивно поглощать информацию. Когда мы пассивно поглощаем информацию, мышление не развивается. Оно развивается только в активной деятельности, когда мы задаем вопросы и ищем на них ответы. Если у ребенка есть речевые проблемы, задержки речи, логоневроз, тики, то ему совсем нельзя смотреть телевизор. В нем ребенок не считывает, как двигаются губы, как происходит артикуляция. Там идет какое-то монотонное движение ртом. Также телевизор — это быстрая смена картинки. Нервная система перевозбуждается, из-за этого развивается огромное количество навязчивых движений. Конечно, мы не можем и не должны полностью ограничивать ребенка от мира, но важно соблюдать нормы просмотра телевизора. Для младшего школьника просмотр может в среднем занимать до 40 минут в два подхода. При этом телевизор должен выключаться минимум за 2 часа до отхода ко сну, чтобы нервная система могла успокоиться и качественно подготовиться к засыпанию. Компьютерные игры. Следующий момент — это компьютерные игры. Компьютерные игры опасны тем, что постоянный выброс адреналина и норадреналина формирует привыкание. На страхе, агрессии, адреналине играть нельзя. А вот логические, стратегические игры вполне подойдут. После азартных игр учебная деятельность будет казаться скучной, потому что учитель не прыгает перед детьми, не скачет, не клоунадничает. Адреналин при этом не вырабатывается, и ребенку становится скучно. Игры — незапретный плод. Ребенок должен понимать, когда он может поиграть в них. Вспоминаем, что у ребенка есть правила. бытовые обязанности, семейные обязанности, режиме расписания. Туда входят кружки, секции, спорт, прогулки, время с друзьями, эффективное времяпровождение с родителями. Если ребенок умеет распоряжаться своим временем, у него есть время и на компьютерные игры. Если ребенок, приходя из школы, проводит время в гаджетах, а уроки делает перед сном, когда вы пришли с работы, то, конечно, гаджеты не принесут никакой пользы, и эффективность учебной деятельности будет снижаться, потому что ребенок не будет полноценно воспринимать информацию. Белые пятна. Подтягиваем слабые стороны или развиваем таланты. Следующий фактор, осложняющий обучение, это белые пятна. То есть слабые стороны — те кирпичики развития, которые не сформировались и тянут назад. Слабые стороны сами по себе не развиваются. Если есть слабая сторона, она как снежный ком наматывает на себя огромное количество трудностей. Примеры. Если существуют пространственные трудности, то не развивается математика. У ребенка будут сложности с логико-грамматическими конструкциями и решением задач. Если ребенок не различает «б», «п», у него появятся трудности на письме, потому что фонематически он не сможет различать, какое слово нужно написать. Низкая нейродинамика приведет к снижению внимания, плохому запоминанию материала. Дефицит межполушарного взаимодействия станет причиной долгой обработки информации. Снижение регуляции и контроля приведет к большому количеству ошибок на письме, в чтении, в математике, в поведении. Поэтому нужно сначала подтянуть все слабые стороны. Я часто говорю, что нейропсихологическая диагностика должна проводиться достаточно рано, лет в 5. Тогда уже сразу можно понять, какие будут трудности на письме, в математике, чтении. Станет ясно, как ребенок усваивает информацию, будет ли он летать в облаках, как быстро он будет истощаться и терять концентрацию внимания. И если это есть, то нейропсихолог дает уже конкретные рекомендации. Говорить, как исправить ситуацию, как избежать проблем, сделать так, чтобы учеба давалась легко и в радость. Это восполнит все белые пятна и позволит развивать все кирпичики, о которых мы говорили. Хронический стресс. Следующий фактор — это стресс. Хронический стресс разрушает мозг на физическом уровне. Если ребенок постоянно стрессует, полон негатива, это разрушает мозг. Положительные эмоции способствуют выработке различных гормонов, нейромедиаторов. Гамма-аминомасляная кислота, ацетилхолин, дофамин, серотонин, интерферон. Они способствуют улучшению обработки информации, запоминанию. Тогда учебный процесс идет совсем по-другому. Если мы постоянно кричим на ребенка, ругаем его и акцентируем внимание на негативе, мозг так развиваться не будет. У ребенка повысится кортизол, миелиновая оболочка, которой обрастают все нейронные связи, будет разрушаться, а ребенок начнет хуже учиться. Его мозг станет менее активным, нейродинамика снизится, память ухудшится, и он может забыть даже то, что знал. Стресс может быть и у организма из-за паразитарной вирусной нагрузки, что приводит к истощению, эмоциональному поведенческому расстройству, навязчивым движениям, и на учебу, конечно, не остается уже никаких сил. Факторов, которые осложняют обучение, огромное количество, но мы рассмотрели самые важные из них. Амбиции родителей, интенсивные программы, фактор учителя. Успокойте свою гордыню, утихомирьте свое эго. Не отдавайте ребенка со слабой нервной системой, низкой нейродинамикой или часто болеющего на интенсивные школьные программы обучения. Если ребенок пропустит 2 дня по болезни, это будет как пропустить 2 недели. В таких школах за 1 день проходит огромное количество информации. Начнется форсированный темп, ребенок не будет успевать. Вы возьмете роль учителя на себя. У ребенка умрет собственная мотивация. Возрастет нервное истощение и закончится все невротизацией или психозом. Поэтому для такого ребенка лучше выбрать начальную школу с обычной программой, чтобы окрепло здоровье и нервная система. И всегда помните, что большая доля успеха — это хороший учитель. Не столь важна школьная программа, сколько важен человек и личность. Когда учитель умеет мотивировать детей на поисковую активность, учить жизни, сплачивать класс. Ведь школа — это не только академические навыки и изучение научной информации, это еще и личностное развитие. Нужно понимать, что успех ребенка в будущем зависит не столько от оценок, сколько от того, как к нему относятся в школе. Если дома ребенка ругают, в школе не принимают, он находится между молотом и наковальней. Конечно, такому ребенку сложно будет справиться одному со своими трудностями, и нервная система не сможет работать в таком режиме продолжительное время. Нужно быть в союзе с учителем, общаться, узнавать, как дела у ребенка, что получается, что не получается, к чему нужно стремиться. Важно не перекладывать родительскую ответственность за учебу на учителя. Точно так же важно не брать ответственность ребенка за учебу на себя. Мы не должны учиться за ребенка, поэтому не меняйте социальные роли, не берите ответственность ребенка на себя и не перекладывайте свою ответственность на других. Вам нужно работать в команде: родитель, ребенок, учитель. Как поддерживать высокую работоспособность мозга? Давайте рассмотрим блок необходимых аспектов поддержания высокой работоспособности мозга. Что делать, чтобы мозг был активен? В первую очередь нужна мотивация. Когда она есть, мозг работает. Этот вопрос мы подробно рассмотрим дальше в отдельной главе. Второе, о чем хочется сказать, это правило Паретто, которое гласит, что 20% усилий дают 80% результата. И обратно, 80% усилий приносят 20% результата. Это правило помогает объяснить ребенку, что если ты прокрастинируешь целый день, когда тебе надо делать уроки, ты затрачиваешь огромное количество энергии и усилий на то, чтобы собраться. То есть 80% усилий ушли на то, чтобы целый день готовиться выучить маленькое стихотворение и дали маленький результат. Но с другой стороны, если тебе задали домашнее задание и пришло время его выполнять, а ты сел делать уроки, не откладывая, то потратил всего 20% усилий. В результате ты сделаешь все очень быстро и потратишь на это минимум энергии. Это работает совсем, но сейчас мы говорим именно про уроки. Важно не прокрастинировать, не откладывать, потому что мы тратим на это огромное количество энергии. Следующий немаловажный пункт. Все новые знания нужно присваивать к уже имеющейся информации. Тогда мозг воспринимает и запоминает новые данные быстрее. То есть ребенку нужно объяснить новую тему с привязкой к чему-то, что он уже знает. «Ой, а помнишь, мы с тобой изучали, видели, смотрели?» И тогда он воспримет это лучше, потому что мозгу есть чем это соединить. Ведь когда есть огромное количество рваных кусочков, сложно что-то вспомнить. Также важно не перегружать кратковременную память. Это происходит, когда, например, ребенку нужно что-то доделать, а мы ему говорим: «Так, сел делать уроки». У него там незавершенные процессы, он не сможет думать об этих конспектах, запоминать информацию, потому что его кратковременная память перегружена тем, что он не завершил. «Я хотел еще доделать то, хотел другу написать, хотел доиграть в игру». Для сосредоточения нужно разгрузить кратковременную память. Когда ребенок доделает свои срочные дела, он сможет приступить к урокам. Следующий момент — обустроить рабочее место. Если у ребенка хаос на столе, то у него хаос и в голове. Мозговая активность будет соответствующая. Он не запомнит никакую информацию, ему очень сложно концентрироваться, он на все отвлекается. Поэтому стол должен быть чистым. Перед глазами не должно быть много отвлекающих моментов. Сидеть за столом перед окном тоже не очень хорошо, если там постоянно что-то происходит. Нельзя заниматься в кровати, это тоже снижает мозговую активность. В вертикальном положении кровоток идет по-другому, и мозг совсем по-другому работает. Кровать — это психологически зона отдыха. Обязательно делать разминку. Мозгу нужен кислород, а для этого требуется физическая активность. 20 минут ребенок работает за столом, потом пусть отдохнет, попрыгает, побегает, поскачет на фитболе, сделает растяжку. У него вырабатываются эндорфины и появится новая энергия на дальнейшую работу. Следующий момент — массаж шейно-воротниковой зоны. Если устал, нужно сделать самомассаж шеи, ушей, головы. Помассировать, простирать шею вдоль позвоночника, куда руки достают. Это такая энергетическая гимнастика, которая улучшает мозговую активность, а значит, улучшает рабочее состояние. Очень эффективно учить других. Что это значит? Когда мы получаем какую-то информацию, чтобы лучше ее запомнить, очень здорово ее объяснять другим. Посадили мягкие игрушки, рассказываем им какую-то тему, которую только что изучили. Соответственно, эта информация будет у ребенка лучше откладываться. Поэтому пусть рассказывает вам, представит, что он учитель, и учит игрушки, пишет на доске и объясняет. Микросессии. 20 минут работаем, 5 минут отдыхаем. Рекомендуется разбить деятельность уроков на такие микросессии и давать небольшой отдых и разгрузку. Если ребенок будет долго отдыхать, ему будет очень сложно вернуться обратно в эту деятельность. Поэтому отдых не должен быть продолжительным. Со временем концентрация снижается, работоспособность мозга падает, а такие перерывы поддерживают мозг в активном состоянии. Эффект бутерброда. Мы даем ребенку вначале что-то интересное, потом сложное и заканчиваем интересным, чтобы он начинал и заканчивал на позитиве. В учебной деятельности это тоже очень здорово работает. Умственная активность. Пусть регулярно занимается деятельностью, которая бросает вызов мозгу, разгадывает головоломки, читает, изучает новые навыки, играет в стратегические игры. Обязательно нужно пить воду, иначе мозг не будет активен. Когда идет обезвоживание, нарушается кровоток, поступает меньше кислорода в мозг, и мозговая активность снижается. Мозг нуждается в адекватной гидратации. Особенно если это жаркая страна или жаркий сезон, тогда пить надо еще больше. Суточная норма воды рассчитывается примерно 20-25 мл на килограмм массы тела. Релаксируйте, медитируйте, делайте дыхательные упражнения с ребенком. Это все тоже улучшает мозговую активность. Снимайте зажимы шейно-воротниковой зоны грудного отдела. Для этого помогут растяжки, раскрытие грудного отдела, зарядка с гимнастической палкой. Перед сном расслабляйте тело. Можно принять ванну с хвойным экстрактом, солевые магниевые ванны. Сон. Высыпаться критически важно. Не будет полноценного сна, не будет активности мозга. Поэтому сон необходим для поддержания работоспособности мозга на высоком уровне. Стремитесь к 8-9 часам качественного сна у школьника. Если нервная система у ребенка возбужденная, то перед сном нужно дополнительно ее расслабить, чтобы сон был полноценным. Можно принять успокаивающую ванну, глубоко продавить тело, сделать массаж, растяжку. Все это снимает напряжение с тела и способствует полноценному отдыху. Не должно быть пресыщения какой-то деятельностью. Бывает истощение, когда мозг уже не работоспособен, у ребенка уже нет энергии, и он не в силах что-то сделать. А бывает пресыщение, когда энергия есть, но деятельность уже надоела. Тогда мозг тоже не активен. Это бывает, когда деятельность не физиологична по продолжительности. Когда у ребенка каникулы, и ему нужно учиться. Или когда деятельность не по силам. Это тоже очень важно учитывать. Также должен быть баланс физической и интеллектуальной нагрузки. Нельзя постоянно заниматься только интеллектуальной деятельностью или только физической. Это тоже приводит к пресыщению. В школе не занимаются полгода только одной математикой. Должна быть разная активность. Следующий момент — витамины и аминокислоты. Если у ребенка не хватает витаминов, аминокислот, то мозговая активность тоже будет низкой. Поэтому обязательно нужно сдавать анализы и проверять их уровень. С утра необходим полноценный завтрак, в котором присутствует белок, полезные жиры, а не только углеводы. Комнатная температура. Проветриваем, увлажняем комнату, следим за температурой в помещении. Зимой батареи сжигают весь кислород, поэтому температура в комнате должна быть достаточно низкой. При 18-25 градусах мозг работает полноценно. Если слишком холодно или слишком жарко, организм пытается защитить себя. Силы тратятся на поддержание терморегуляции, а не на активную когнитивную работу. Движение. Гиподинамия убивает мозговую активность. Когда мы обездвижены, мозг считает, что нам не нужна энергия, включается энергосбережение. Поэтому ребенок, который пришел из школы и лег на диван, будет более уставший, чем тот, который пришел из школы и еще и на футбол сбегал. Физическая активность повышает мозговую. Если гиподинамия постоянная, ездим на машине, везде сидим, на кружках тоже сидим, то и активность мозга снижается. Регулярные физические упражнения помогают улучшить приток крови в мозг, способствуя росту и питанию клеток, улучшая когнитивные способности. Старайтесь уделять спорту не менее 150 минут в неделю, а зарядка должна быть ежедневной. Mind map. Рисуйте плакаты, карты, конспектируйте, фиксируйте идеи. Учите ребенка, что книжки нужно читать с карандашом, выписывать важные фразы, мысли. Такие конспекты — это помощники для мозга. Режим дня. Формирует предсказуемость, снижает тревожность. Мозг лучше работает, когда нет хаоса, когда все структурно. Режим дня — это баланс между нагрузками и отдыхом. что необходимо для полноценно работающей нервной системы. Записываем информацию на бумаге. Действительно, лучше тупой карандаш, чем острый ум. Научите ребенка записывать информацию, чтобы освобождать голову от большого количества задач. Это поможет быть еще продуктивнее. Очень хороший совет. Сначала прочитайте вопросы, потом изучайте теорию. Информация лучше усваивается, когда вы ищете какой-то ответ, а не просто поглощаете информацию. Как это происходит в обучении? Например, мы прочитали параграф, а в конце темы вопросы. Мы читаем их и думаем, а вообще речь про это шла? Но если мы сначала прочитаем эти вопросы, а потом текст, то будем искать ответы на вопросы в тексте. Мозгу так проще работать. Он цепляется за нужную информацию, так и развивается мышление. Закаливание. Также повышает мозговую активность. Контрастный душ, обливание, баня, бассейн. Важно использовать коучинг для детей. Мы не даем ребенку готовые ответы, а задаем вопросы. Почему это произошло? Как выйти из этой ситуации? А какой твой вклад в это событие? Что ты мог сделать по-другому? Что бы ты посоветовал другому в такой ситуации? Так ребенок учится мыслить и делать выводы, понимать причинно-следственные связи. Обратная связь о прогрессе. Акцент на положительное поведение. Если мы все время будем зацикливаться на негативе, «Да что же ты такой ленивый? Да что же ты такой плохой? У тебя ничего не получится. Руки не оттуда растут». Ребенок не будет меняться. Чаще нужно фокусироваться на том поведении, которое нам необходимо, на положительных моментах. И тогда ребенок будет понимать, к чему ему нужно стремиться. «Вау! Мама мной гордится! Папа действительно так обо мне думает. Я буду стараться так делать». Поэтому давать обратную связь о прогрессе намного важнее, нежели постоянно ругать и акцентировать внимание на негативе. Это основные аспекты для поддержания работоспособности. Они достаточно простые, но очень важные. Причем нужно не просто знать о них, а внедрять их в жизнь.